Здравствуйте, в эфире программа «Час истины» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Посчитайте, братья, сколько у нас воевод нет и сколько молодых людей нет. Нету, государь, с нами теперь 40 бояр московских, 12 князей белозерских и 30 новгородских посадников. А воинах наших погибло от безбожного Мамая 253 тысячи. Так описывает автор знаменитой задонщины диалог князя Дмитрия Донского с соратниками после Куликовской битвы. Как строились взаимоотношения Золотой Орды и Руси? Кем приходился Александр Невский Батыю? Почему после Куликовской битвы еще на протяжении 100 лет Русь исправно платила Золотой Орде дань? И была ли вообще такая вещь, как монголо-татарская ига? Сегодня у меня в гостях историк Вадим Трипавлов и писатель Сергей Баймухамедов. Здравствуйте, господа. Вадим Трипавлов родился в 1960 году, окончил исторический факультет Уральского университета, руководитель Центра истории народов России, автор монографий «Государственный строй Монгольской империи», «История Ногайской Орды», «Белый царь. Образ монарха и представление о подданстве у народов России», доктор исторических наук. Сергей Баймухамедов родился в 1950 году, окончил Литературный институт имени Горького, автор многочисленных публикаций и книг, в том числе «Сны золотые», «Исповеди наркоманов», «Ложь и правда русской истории», «Феноменальный Кузьма», член Союза писателей и Союза журналистов России. Итак, начнем сначала, то есть с того, на чем мы остановились в прошлый раз. Это дальнейшая история взаимоотношений Руси и Золотой Орды. Такие знаковые фигуры для нашей истории, как Батый и Александр Невский. С точки зрения, наверное, очень многих зрителей, Александр Невский – фигура харизматическая, борец за счастье земли русской, и который противостоял всем и вся, гонял псов-рыцарей, защищал Русь, соответственно, от всяких захватчиков и все такое прочее. Так кем же он все-таки приходился Батыю, и как у него строились взаимоотношения с Ордой? Сейчас-то легко говорить. А вспомним 88-й год, великого человека Льва Николаевича Гумилева, и он в интервью корреспонденту «Известий» говорил: «Вы знаете, я боюсь в газете с 2-3-миллионным тиражом сказать, что Александр Невский, наш Ярославич, был приемным сыном хана Батыя». Не знаю, как народ на это отреагирует. Он был приемным сыном. А по тем временам, я в прошлой передаче говорил, приемное родство, названное братство, оно не кровное. Кровные родственники могли друг друга предавать, из лагеря в лагерь переходить, а, как говорится, названные они перед Богом. Это на всю жизнь. Соответственно, сын Батыя Сартак приходился Александру Невскому братом, названным братом. Названным братом. И Сартак, если мне не изменяет память, был христианин, несторианец. А вы что думаете по этому поводу? Я думаю, вот что. Я побоялся бы утверждать, что Александр Невский был приемным сыном хана Бату в газете с любым тиражом, не только 3 миллиона, потому что никто из историков не знает, откуда покойный профессор Лев Николаевич Гумилев взял этот факт. Ни в одном средневековом источнике этого вот упоминания о таком родстве нет. И это просто какое-то потустороннее явление или видение было Гумилеву об этом родстве и побратимстве Александра Невского с Сартаком. Вот из того, что я сейчас услышал, единственная истина – это, возможно, действительно принадлежность Сартака к христианской конфессии. Вот. Но о каких-то особых отношениях Александра Невского с завоевателями, мне кажется, говорить не приходится. По сути, ведь у него были отношения с Ордой, как у вассала с сюзереном, насколько я понимаю. Некоторые князья лишались голов, если не просто проявляли какое-то неповиновение и пытались проявлять какую-то самостоятельность, но и пренебрегали какими-то противными православному духу вот обрядами в ставке Бату. Например? Ну, самый известный пример – это, конечно, святой князь Михаил Черниговский, вот, чей прах в Успенском соборе. Он ведь отказался пройти обряд очищения кострами под взглядами угрюмых шаманов, он отказался поклоняться идолам, войлочным изображением священных животных и предков. Вот. По крайней мере, так житие трактует, за это он и был казнен в ставке Бату. А как же тогда веротерпимость Орды, с какой стати они, много из них было христиан, заставляли своего собрата-христианина Михаила Черниговского поклоняться идолам? Насчет веротерпимости, видите ли, ведь обряды предусматривали и, кроме всего прочего, изъявление своей покорности. И среди идолов было символическое изображение Чингисхана. И, отказавшись поклоняться этому сонму идолов, таким образом Михаил Черниговский политическую лояльность здесь нелояльность проявил. Из этого можно сделать вывод один, что Александр Невский проходил все эти обряды, соблюдал политкорректность, находясь в Орде, поклонялся идолам и делал все так, как надо, потому что это соответствовало его как бы прагматическим устремлениям. Ну, зачем нарываться-то? Если ты хочешь княжить на Руси, наверное, надо строить отношения так, как они должны строиться. Вот тут, Дмитрий, вы невольно сказали, если ты хочешь княжить на Руси, вы, как говорится, немножко снули воды на мельницу тех, кто считает Александра Невского злым гением русской истории. А почему? Я не считаю его злым. Нет. Я говорю, вы плеснули вот немножко воды из стакана, потому что вот, начиная много людей, самый известный среди них историков Афанасьев, говорят, кому мы поклоняемся, кого мы считаем святым, кого считаем гением русской земли, прислужника татарского, прихвостня, который, чтобы стать великим князем, пошел войной на родного брата, отрезал уши и выкалывал глаза в Новгороде и так далее. Есть такое мнение, есть такая версия. На самом деле, Александр Невский, может быть, и хотел быть великим князем на Руси, но его не поставили. Поставили Андрея, его брата, великим владимирским князем. А Александра сослали, как мы бы сказали, в маленький Киев. К тому времени, к 1953 году, 253 году, великий князь Даниил Галицкий, властитель Западной Руси, еще не перешел в католичество, но полностью заключил союз. Через некоторое время он примет корону от папы и титул русского короля. Он породнился с великим князем Андреем Ярославичем, да? Вот. А Андрей тоже принял католичество? Не принял, но склонялся. То есть два великих князя на Руси были готовы пойти на союз к Западу. И вот в этот-то момент Александр Невский помчался в Орду, побратался с Сартаком, вот, а Батый дал ему не врю его врать. И он пошел на родного брата. Андрея, Невским его не назовешь, Андрея Ярославича, были очень непростые отношения со своим братом Александром Ярославичем, суть Невским. Вот. И если Александр опирался на помощь Золотой Орды и получил от Батыя Неврюеву-Рать, то есть кавалерийскую дивизию, с помощью которой он воевал против брата, то брат был, в общем, апологетом прозападной политики. И, в общем, природа конфликта-то достаточно ясна. Насколько я помню, после этого сражения Андрей бежал в Швецию. В Швецию, да. А потом в Рим или так в Швеции? Нет, так и остался, а потом он возвращался, по-моему. В общем, Александр не казнил брата родного. Был выдан ярлык двум братьям. Ярлык более высокого ранга на Киев получил Александр. Потому что с домонгольских времен так это и осталось. Киевский стол формально считался высшим столом. Конечно, Киев был разорен, действительно, там дымились развалины. Александр жил в Новгороде и у себя в Переяславле. Второй по значимости ярлык получил Андрей. Вот после Неврюевой рати, вот это соуправление двух великих князей, монголы отменили. Да, да. Стал великий князь Владимирский, из которого потом и вылупилось московское государство. Я думаю, что на самом деле монголы отменили двоевластие вот после ситуации с Андреем, именно чтобы была такая прозрачная, понятная вертикаль управления. Вы знаете, Дмитрий, в этой ситуации для русской истории гораздо больший перелом вот, произошел, потому что когда монголы стали выстраивать иерархию князей и ярлыков, вот они же встроили эту систему во всю организацию Монгольской империи. Да, и сам Бату получал ярлык от Верховного Монгольского да, императора. Да, Каракаруми, да. И в этих условиях вот та система управления, которая была до монголов, с вечевым строем, с участием народа в решении государственных вопросов, вот все это ушло. Осталось на севере, в Новгороде еще. А у нас стала формироваться вот эта монархическая, китайская модель власти. Ну, скажем, восточная, да, ближе к восточной. Насколько я знаю, православная церковь была представлена, скажем так, в ставке Орды, которая контролировала нашу территорию. В языческой, там, политеической Орде была, было русское православное представительство. Зачем, почему и как к этому относилась Орда? В 1261 году хан Берке, это брат и преемник Батыя, вот, он учредил в столице Золотой Орды, позволил учредить православную епархию в Сарае. Золотой, значит, Сарай – это в Верховьях Волги, да? Сарай – это в современной, в современной Волгоградской области, да. Город Сарай – это дворец по-тюркски означает. Вот там появилась епархия. Александр Невский перенес из своего родного города. Я, значит, вот. Из Переславля. Зачем это было нужно? Ну, во-первых, в Монгольской империи был принцип веротерпимости. Это ЕСА, то есть установление закон Чингисхана был. Вот, чтобы относиться лояльно к представителям всех конфессий, всех религий. Мусульмане имели свои представительства, естественно, в Сарае. Была католическая миссия в результате многих, так сказать, поездок миссионеров. И вот появилась православная. Дело в том, что там была довольно многочисленная паства. Вот. Среди ордынцев? Среди населения, русских, скажем так. Русских, потому что ведь страна была обложена выходом, данью. Ну да. Вот, и много было и, так сказать, добровольно переселившихся, и еще больше много пленных. Кроме того, здесь, конечно, возродившаяся Византия тоже сыграла свою роль, поскольку папский престол очень активно развернул миссионерскую деятельность на Востоке. Территория Золотой Орды была поделена на два диоцеза. Туда были назначены епископы католические, ну и Восточная христианская церковь тоже здесь проявила активность. Кстати, вот это после падения Золотой Орды Сарайская епископия не исчезла. Она была переименована в епархию сначала Сарскую, Подонскую, потом Крутицкую. И сейчас это митрополит очень высокого ранга, на третьем месте, кажется, он в православной иерархии стоит. Он сейчас базируется в Москве на Крутицком подворье, вот в районе метро Пролетарская. Это как раз бывший епископ Сарая. И вот такое сосуществование продолжалось на протяжении достаточно большого периода времени. А вы знаете, еще одна важная деталь. Почему не трогали Русь? А зачем? Я просто еще один момент немножко проскользнул. Это в прошлом разговоре. Есть такая очень распространенная версия, что Александр Невский отмолил у Берке русских ратников. И Русь не платила налог кровью. Ведь принцип организации Монгольской империи – они завоевывают страну, и все ее ресурсы на завоевание следующее бросают. Русь якобы в этом не участвовала. Об этом до сих пор пишут и в учебниках, и в монографиях. Ну, ничего подобного. вот русские ратники участвовали в войнах и в Китае, и на Балканах, и на Кавказе, и так далее. Вот почему еще им не было смысла разорять этот источник ресурсов воинских. Ну, и воинских ресурсов, и материальных это ресурсов. Это само собой. Нет, ну, по логике это естественно. Сюзерен берет у вассала солдат. Конечно. Но тут, понимаете, слово вассал не очень верное, конечно. Вы знаете, ну, если Александр берет дивизию Неврюя у Баты, то вполне логично, что Баты берет русских ратников для реализации своих военных задумок. Ну, по меньшей мере, было бы странно, если бы было иначе. Золотая Орда – это улус, который контролировал Русь и Волжскую Булгарию, я так понимаю. И Хорезм. И Хорезм, да. А всего улус. Сколько их было вот в лучшие времена? Не помните? Ну, 4 больших улуса было, включая Золотую Орду. Ну да. А какая ситуация в Крыму была в это время? Крым принадлежал Золотой Орде безраздельно. Тоже, естественно. Да. Входил в этот же улус. Угу. Вот. Соответственно, мы... До Мамая, условно говоря. Ну да. Вот. Постепенно мы приближаемся к персонажу по имени Мамай. Мамай, если мне память не изменяет, чингизидом не был. Не был. Не был. То есть это был самозванец, по сути. В силу своего происхождения претендовать на трон в Орде, вот в данном улусе, он не мог. Или мог? Никак не мог. Ни в коем случае. Не мог. Ни в коем случае. То есть, по сути, он был мятежник. Ваня Сидоров не мог претендовать на трон Рюриковичей, на московский стол. Как сказать, мятежник, понимаете? Вот Борис Годунов безраздельно правил при Федоре Ивановиче. Был Годунов мятежником или нет? Вот в той же ситуации был и Мамай. Единственное, что ханов он все-таки мог менять. Вот. То есть неугодного правителя он смещал и ставил другого, но находился у подножия трона, а не рядом с ним. С точки зрения большинства людей, Мамай – это полноправный представитель чингизидов, с которым Дмитрий Донской сражался. И отсюда как бы вот версия того, что происходило на Куликовом поле, общепринятая и установилась. Кем же на самом деле в Орде был Мамай? И почему вот все происходило так, как происходило? Он пытался стать узурпатором, пытался узурпировать власть в Золотой Орде. На самом деле, я не помню, говорил я в прошлой передаче или нет, была Мамаева Орда в Крыму. Армянские древние источники, все там свидетельствуют, была Мамаева Орда. Очень мощная. Вот как она была? Он что, получил из Каракорума ярлык? Нет, ничего не получил. В то время империя развалилась. Уже все. Империя уже развалилась. Уже в Золотой Орде шла резня. Ханы друг друга травили, вот, свергали. И Мамай, взявший власть в Крыму, у нас все время путают Золотую Орду с Мамаевой Ордой. И когда говорят в летописях, написано «Мамаева Орда», наши переводчики и тогдашние, современные, заменяют ее на Золотую Орду. Ничего подобного. Мамаева Орда была в Крыму. Муфти отдельно, котлеты отдельно. Да. Мощное государство. Вот. Ему подчинялась неформально Золотая Орда, поскольку там власти уже не было, порядка не было. Вот. Фактически он мог менять там ханов, ставить своих. Фактически ему подчинялась Русь. И он давал даже ярлыки Дмитрию Донскому. Дмитрий Донской в союзе с Мамаем воевал со своим заклятым врагом Олегом Рязанским. Вот какая была ситуация. Очень запутанная. И мне в этой ситуации хочется сказать вот что. Мы все время представляем наших политиков прямолинейными. Вот он был за это и против этого. Ничего подобного. Они были такими же хитрыми, изощренными, как и все политики. И Дмитрий Донской при попустительстве своего, под руководством своего наставника, митрополита Алексия, вот, тоже выгадывал, с кем ему, вот условно говоря, что он должен был воевать с Мамаем, храня верность Золотой Орде, практически несуществующей. Зачем? Власть у Мамая. Что он приобретет, воюя с Мамаем? И поэтому они политики, как говорится, с Мамаем они содружествовали, когда им было это выгодно. А когда в Золотой Орде, учтите, что до Мамая никогда с ордынцами Русь не воевала. До 1377 года никаких войн. Начиная с 1230. Да. Первые войны были с Мамаем. Вадим. Когда уже власть Мамая не то чтобы пошатнулась, а когда стала восстанавливаться власть в Золотой Орде, когда возник Тахтамыш, могучий и сильный хан, вот тогда-то, тогда-то уже Алексей и Дмитрий Донской решили, что пора уже от Мамая избавляться и, как говорится, служить законному хану Золотой Орды. И тогда Мамай двинулся на Русь, тогда Тахтамыш пошел на Мамая, и Дмитрий Донской пошел на Мамая. В 1314 году хан Узбек объявил ислам государственной религией Золотой Орды. Множество чингисидов с ним не согласилось. Часть он казнил, часть отослал в дальние степи, в Казахстан. А через 20 примерно лет пришла черная смерть, пандемия чумы, которая потом и в Европу через Крым проникла. В этих условиях опустели ордынские города и выкосила правящую чингисидскую знать. И вот в этих условиях смогли прорваться к власти не чингисидские аристократы, в том числе племя киятов. Не только Мамай, у него была многочисленная, очень такая агрессивная семья, которая заняла престолы не только вот на Волге, в Сарае, но и на востоке у Уса-Джучи. Это где вот по нынешним временам? Это южный, ну, Казахстан современный. Вот. Мамай на что опирался? Он, во-первых, женился на дочери хана Бердибека и вошел в самую высшую знать. Во-вторых, он получил от своего тестя высший аристократический ранг после хана, Беклербек. Князь князей стал. Он стал главой сословия всех беков, кочевой знати. Ну, в наших представлениях это примерно как глава вооруженных сил, генералиссимус. В-третьих, он получил в личный улус Крым. Очень богатые ресурсы, итальянские колонии там. Вот. Генуэзские. Да. И вот, опираясь на такой тыл, он смог действительно прибрать власть в западной части вот Золотой Орды. Только в западной части. Сарай действительно, столица, переходил из рук в руки. Мамай иногда сажал тут своих ставленников. Действительно, приезжали русские послы в Мамаеву Орду, так называемую. Это не только Крым, это все, что к западу от Волги, до Дуная. Вот. Он выдавал им ярлыки. Но вы знаете, в Москве смотрели на эту ситуацию. Все-таки, несмотря на многолетнюю покорность, уже сколько поколений выросло при ордынской власти, все-таки настроение, вот то, что мы пребываем под властью сначала поганых, потом магометан, Мамай. Мусульман, я имею в виду, под властью Орды. А Мамай был мусульманин или язычник? Я думаю, что вот он достиг таких постов в Орде, конечно, будучи мусульманином. Вот это было со времен узбек уже обязательным для высшей знати. Вот. Вообще считается, ну, по-моему, обоснован Мамай, это стяженное имя Мухаммед. Просторечное, тюркское такое, диалектное. Вот. На Руси вот оценили эту ситуацию с так называемой великой замятней, вот с этим хаосом в Орде. Вот. И вы знаете, Дмитрий Иванович, будущий Дмитрий Донской, прекратил платить выход в Мамаеву Орду. Не платил год, не платил два. Последовал, значит, карательный поход. Вот Бегича Сергей. Ну, это еще на Воже, да. Да, вот. Ордынское войско было разбито. И вот, чтобы вернуть ситуацию к прежнему порядку, чтобы заставить русских данников выполнять свои обязанности, и состоялось это нашествие Мамая. И сражение на Куликовом поле. Да, но тут вот у меня возникает вопрос, наверное, немаловажный. Вот, Тахтамыш, он же пришел из Синей Орды. Да. Из Синей Орды. А вот кто же его делегировал, если Каракорум уже к тому времени не контролировал ситуацию, если Орда распалась на много маленьких орд, скажем так. Вот почему Тахтамыш легитимный, а Мамай нелегитимный? Вот Тахтамыш идет из Сибири. Чингизид? Из Казахстана. Северный Казахстан, да. Из Северного Казахстана. Мангышлаки, да. Да. Вот. Кто его наделил такими полномочиями? Вот если в Орде в Золотой приключился такой хаос, все перемерли от чумы, но не все, но многие. Любой чингизид имел право на престол, теоретически. За Тахтамышем была могучая поддержка Тимура, правителя Средней Азии. Вот он на это и опирался. Чингизидов, конечно, были сотни вот, там, на востоке. Вот, но... Тахтамыш уже был все-таки ханом Синей Орды. При помощи уже, Тимура говорится... он на востоке получил престол. Да. Вот. Золотая Орда была расколота в то время. И вот под лозунгом объединения государства он и пришел в сарай. Мне просто вот хотелось... Не пришел, пошел пока только. Да, мне просто хотелось понять вот механизм как бы возвышения Тахтамыша. Потому что вот то его не было, а то бац, взял, нарисовался. Он очень долго воевал и интриговал на востоке. Вот там вошел в доверие к Тимуру. Да. Тамерлану. Да, к Тамерлану совершенно верно. Завоевал авторитет, стал известен. И кому быть на Золотой Орде? Конечно, Тахтамышу. И он пошел. С одной стороны шел Тахтамыш на Куликово поле, с другой стороны... Нет, ну Тахтамыш... Навстречу Мамай шел, отсюда Дмитрий Донской, отсюда Олег Рязанский и Ягайло. Вот какое движение было. Почему шел туда Мамай, понятно. Навести конституционный порядок на территории, которая отказалась да. платить налоги в центральный бюджет. Вот. Что касается Дмитрия Донского, то как бы это парад суверенитетов и поход, чтобы как бы заявить о своей автономии и перестать платить налоги. Нет, нет. В центр. Нет, ни в коем случае. Он же потом платил налоги Тахтамышу. Ну, Тахтамышу платил. Суть в том, что... Подождите, Сергей, вот да. давайте доразберемся с рязанским князем и с Ягайлой. Что они-то там забыли вот на Куликовом поле? Если верить нашим сказаниям о Куликовской битве, потому что вот тут вопрос потом, наверное, будет Вадиму, что у нас ведь нет первоисточников, условно говоря, оригиналов летописей. Все известно по спискам, копиям XVI века и даже XVIII. Но если верить копиям сказаний XVI века, то у каждого была своя выгода. Как писал Олег Рязанский в обращении к Ягайле, вот идет Мамай, царь, он его называл царь Мамай, он даст тебе Москву, мне Коломну, и мы сядем и будем править. Ну, как бы интересы этих двух товарищей понятны. Речь шла, в общем-то, об уничтожении московского государства. Что такое была Литва во времена Дмитрия Донского? Это ведь было достаточно серьезное территориальное образование, насколько я понимаю. Она уже начинала простирать свою власть от, условно говоря, от Вильнюса до юга. А где-то, до юга это докуда? Да. В общем-то, Литва в расцвет свой, вот как раз 14-15 века, простиралась от Балтики до Черного моря практически. Вот что было, могучее что входило в территорию Литовской. Литвы вот на тот момент? Великое княжество Литовское имело вот этническое ядро, действительно, вот современную Литву, условно говоря. Ну да. Но 4/5 территории... Были славянские. Было русское население. Оно до 17 века и называлось русским. Украинцы, белорусы, это уже потом все появилось. Вадим, ну вот по городам, вот. Что входило в Литву в тот Брянск, период? Минск, Киев, Полоцк, Чернигов. Киев, Чернигов, Переславль. Неплохо. Неплохо, неплохо. Да. То есть где-то Литва кончалась возле Смоленска? Нет. Или начиналась? При Дмитрии Донском граница была за Можайском, гораздо за ближе. Да. Да. Да. А южная граница за Ельцом. То есть вот была Русь. Гигантское государство Литва была по тем временам. Это была очень интересная, отдельная история. Ведь между Москвой и Вильной шло историческое соперничество. Вокруг кого объединится Восточная Европа? Вот. За... Москвой была Золотая Орда, за Великим княжеством Литовским католические союзники, Польша, и так далее. К тому времени уже вопрос о вере в Литве был решен. Католическая вера. Это понятно. Вот, то есть, как бы, круг интересов участников мероприятия под названием «Куликовская битва» так более или менее становится понятен. Да, и не только католическая, но и антимосковская. Не случайно литовский великий князь назначил своим преемником младшего сына, который был ненавистником Москвы, а старшего лишил. Так вот, Олег Рязанский-то шел или стоял? Он вообще собирался туда идти? По-моему, он всех боялся и лавировал, никуда он идти не собирался. Вот. Но вообще пакостник был преизрядный, надо сказать. Ну, вы знаете, если посмотреть на средневековую политику, кто там не пакостник? Понимаете, вот. Олег Рязанский ведь за свою Рязань бился. Конечно. За свою Рязань. Конечно, конечно. Понимаете, вот это мы сейчас говорим, ах, он против Москвы, значит, против Руси. Ну... Нет, но в контексте он ситуации... Он звался великий князь Рязанский, между прочим. В контексте ситуации на Куликовом поле он нам был, конечно, не друг. Да. Он получил ярлык из Мамаевой Орды. Если бы, значит, был приказ от Мамая выступить на стороне Мамаевых войск... Он выступил бы. Он выступил бы. А он и выступил. Мы верим этому письму Ягайле перед Куликовской битвой или не верим? Там написано, что он выступил, да? Да, мы идем. Mm-hmm. Вот идет великий царь Мамай, я с ним. Вот тебе Ягайло Мамай даст Москву, мне то, мне это. Дмитрий Донской во время... похода вот туда, к Дону, он обошел границы Рязанского княжества. Если бы он вступил в пределы рязанских владений, Олег Рязанский обязан был бы, как союзник Мамая, выступить против него. А так Дмитрий оставил ему возможность сохранить нейтралитет и не ввязываться в противостояние московских и ордынских войск. С другой стороны, почему тогда Дмитрий перешел Дон? Извините, господа, я вас обоих прерву одним дурацким вопросом. А почему Олегу бы не пойти в контексте того, что если идет Мамай, если идет Ягайло, и если идет он, шансов у Дмитрия Донского уцелеть между нулем и минус единицей. Тахтамыш еще не подошел. А Тахтамыш там в сарай идет. Тахтамыш бог с ним, да. А результат совершенно не определен. Почему? Почему он не пошел? Ну как? Дмитрий Донской... Насколько я понимаю, у Мамая военные возможности были больше. Есть такой факт военный. А если к этому плюсуем Ягайлу, извините, гигантское государство и очень мощная рать. Вопрос решен. Вопрос был решен. То есть, если бы я был Олегом Рязанским, я бы тут подсуетился. Дело в том, что Дмитрий Донской... 25 человек бы послал. Вот смотрите, с военной точки зрения. Перейти Дон и то есть, перекрыть себе все пути отступления. Ну да, отступать некуда. Зачем он перешел? Есть теория, что он боялся удара в спину Олега Рязанского. Да, есть такая теория. И есть такой еще факт. Когда? Надо учесть, что рязанцы больше всего ненавидели москвичей. Это была взаимная страшная ненависть. Глаза друг другу выкалывали. Ну да, жгли Рязань. Еще там с Владимирских времен, что там говорить. Вот. И когда после Куликовой битвы раненых везли в Москву, рязанцы... нападали, убивали и грабили обозы с ранеными. То есть, видимо, не подоспели. Да, возможно, ненавидели они Москву. Если не верить летописям, опять же. Возможно, ненавидели они Москву, но по сравнению с ненавистью по отношению к татарам, это все-таки было слабое чувство. Вот из всех столиц русских княжеств Рязань разорялась ордынцами больше всего. И видеть в Олеге Рязанском преданного союзника Мамая... Я думаю, не стоит. Да нет, я здесь не об этом говорю, о том, что он преданный или не преданный. Дело в том, прагматика что перед этим Дмитрий Донской союзничал с Мамаем. Видимо, были другие соображения, раз он все-таки не присоединился. То есть он рассуждал немножко по-иному, чем вы, видимо. Ну да. Я просто вот пытался посмотреть на ситуацию с точки зрения его личной выгоды. Вполне возможно, что он просто не успел. Просто не успел. Или решил выждать. А тогда зачем его воины грабили московских обозов с ранеными? Дело-то святое, пограбить обозы. Это уже полный беспредел. Как бы там ни было, но ситуация сложилась. Как бы там ни было, Олег Рязанский на Куликово поле не был. Не пришел. Да. Не был. И Ягайло тоже Ягайло не было. Не пришел. А почему Ягайло не пришел, Владимир Ильич? Не успел? Или почему? Он стоял в двух днищах, как сказано в источниках, от места сражения. Вот. А почему не пошел, мне здесь сложно сказать. Возможно, у Сергея есть какая-то версия. Ну, вот. Есть. Обычно говорят, что не успел вот он. Именно поэтому и Дмитрий торопился начать сражение. Да, есть сведения, вот, что он шел через Новгород-Северские земли, которые были ему враждебны. И, значит, его там щипали со всех сторон русские партизаны, скажем так. Вот. Тем не менее, Ягайло тоже не успел к Куликовому. Ну, к счастью, тот, ни другой там не оказались. Угу. Таким образом, соотношение сил все-таки, как мне кажется, было в известной степени в пользу Мамая по численности. Или они были приблизительно равны? Ой, вот это один из самых темных вопросов всей этой истории. Потому и интересный. Нет, ну, то, что написано в источниках, то, что вот хрестоматийно от Карамзина идет, ну, 300 да, тысяч с ордынской стороны. Да, там, это уже вселенское сражение. Как бы понятно, что это нереальная цифра. Дай бог 30 тысяч было. Ну, специалисты по военной истории средневековой считают и прикидывают, и так едок, и получается, что с обеих сторон было где-то от 50 до 100 тысяч, ни в коем случае нет. Разбил Дмитрий Донской Мамая, и что сделал? Послал гонцов к царю Тохтамышу с уведомлением, что он врага супостата Мамая разбил. Верный, как говорится, вашей царской службе. Мамай потом догнал, Тохтамыш догнал Мамая на Калке, река такая, еще с тех времен, если помните. Вот. Там, как гласят летописи наши источники, ордынские витязи сошли с коней, перешли к Тохтамышу, к законному хану, вот. А Мамай бежал в Крым, где его удавили, отравили, значит, генуэзцам, где его отравили как ставленника, который не выполнил задачу по колонизации и катализации Руси. Вот. И Тохтамыш послал к Дмитрию Донскому, как написано, и ко всем русским князьям, известие посольства, что он истребил и изгнал из нашей земли моего и вашего врага, то есть общего супостата. У Тохтамыша и Дмитрия Донского был один враг, Мамай, общий враг. Я что-то не помню, чтобы такое послание было. Симеоновской летописи, в Рогожском летописце, причем Симеоновская летопись, судя по ней, по Симеоновской летописи, там речь идет о живом Дмитрии Донском. То есть она там Дмитрий Донской действует как живой. То есть она создавалась непосредственно через несколько лет после Куликовской битвы. Угу. Другое дело, что Симеоновская летопись, конечно, не входит ни в какие хрестоматии, ни в какие нерогожские летописец, ни в какую научный даже оборот, не говоря уже об общем. Ну, так или иначе, после Куликовского... А почему не входит? Извините, оно опубликован, сотни раз цитировался. В каком смысле не входит? Нет ее в сказании о Куликовской битве, например, никаких выдержек из нее. И о Симеоновской летописи впервые я услышал из этой книги «Памятники русской литературы», где академик Тихомиров только намекал, говорил, есть и другие сведения о Куликовской битве. Понимаете, это все замолчено, и у нас до сих пор в Архангельском соборе на раке с мощами Дмитрия Донского написано, что он сражался против Золотой Орды. Немного утратил нить разговора. Вернемся к нити разговора. Да. Вот по хронологии. Произошло сражение на Куликовом поле. Там погибло огромное количество людей с обеих сторон. Следов этих людей так и не найдено по сей день. Вернемся все-таки к диспозиции. Где же это происходило? Почему ничего не найдено? Потому что сейчас появляются версии, что вот вроде бы нашли там образцы земли, где содержится очень много белков, жиров и углеводов, что чернозем вот переварил все кости. Но извините, но если бы так вот все происходило, вот ни одной кости не осталось от погибших. Сколько там погибло? 30 тысяч человек. Ну, вы знаете, вообще-то, вот Куликово поле... Было ли оно? Это не совсем та местность, которую мы сейчас так называем. Местный помещик в 19 веке, когда вот эту землю обустраивал, он действительно раззвонил, раструбил, что это есть Куликово поле. Пиар такой сделал себе. На самом деле, еще вот в текстах 17 века есть такая книга «Большому чертежу». Там это Куликово поле обозначено как огромный район, водораздел Дона и Оки. Там, и вот посмотрели историки, там берут истоки нескольких рек. И поле – это не колхозная пашня, в том понимаете. Поле – это степь. Вот. И события эти происходили на Куликовом поле, вот не на этом пятачке Тульской области, где сейчас памятник стоит, на гораздо большем пространстве. И если есть где-то гекатомба, массовое захоронение, то надо покопаться где-то в гораздо более дальних окрестностях. Вот. А нынешнее Куликово поле, ну, это как вот символ военной славы, да. Тех времен. То есть место по сей день не атрибутировано. То есть не болото Кулики? Нет. Понимаете, нет. Если Куликово, то болото. Ну, есть если болото, то вообще. Агрессивная среда, там, конечно, никаких костей не может остаться. Да ну что, в болотах как пойма, раз вот из болот вынимают практически мумифицированные тела. Там очень хорошая там конфигурация. Простите, вот. А если разлив Дона Неприядовый смывает все? Понимаете, с тех пор ландшафт очень изменился, распахано все. Многие реки исчезли, вот Смолка та же, вот известная и так далее. Они только во время дождей сейчас наполняются, бывшие русла. Вот. Леса сведены на нет. И то есть неузнаваемо сейчас, конечно. Атрибутировать, где это происходило на самом деле, так и не удалось. Пока невозможно. День. Потому что где-то должно было быть генеральное сражение, так или иначе, в котором сошлись обе рати. А если происходит генеральное сражение, появляется именно вот та самая гекатомба в конечном итоге. В принципе, место приблизительно известно, споря только, правый берег Неприядвы, левый берег Неприядвы, по ориентирам, по речкам можно как-то определить, но место само захоронения, оно совершенно не обязательно было в той точке, где пересвет с Челубеем схлестнулись. Еще надо учесть, что если хоронили, вот, а хоронили безусловно, то хоронили на каком-то на каком-то ограниченном пространстве. Ну, допустим, 100 квадратных метров, 300 квадратных метров, условно говорю, братская могила. И найти 300 квадратных метров, именно эти, в общем-то, чрезвычайно сложно. Состоялось Куликовское сражение. Мамай побежал в Крым, да? Угу. После сражения на Калке с Тохтамышем побежал в Крым. В Крыму были генуэзцы. Как у него с ними строились отношения вообще? До и после. И имели ли они какое-то отношение к его бесславному концу? Что вы думаете? Отличные отношения были. Ханы Золотой Орды дали ярлыки на торговлю генуэзцев в Крыму. Они там построили свои торговые пункты. Центром генуэзских владений была Кафа. И общеизвестно, ведь генуэзская пехота была нанята Мамаем. Ну, вот. Фряжская. Фряги, да. Фряги, как итальянцы, в летописях. Итальянцы. Деньги там были большие. То есть Мамай нанял, а не генуэзцы дали. Просто так. Ну, скажем так, есть даже такая версия, что наняли Мамая. Да, наняли в последнее Мамая. Время появилась такая. Да. Наняли Мамая. Деньги дали Мамаю идти. Ну, и насколько это правомерно? Не знаю, прецедентов нет вообще-то в истории Золотой Орды, что и в русско-ордынских это отношениях. Это не Золотая Орда, опять же, вот мы путаем, это Мамаева Орда. Это часть Золотой Орды. Давайте, да. Это Мамаева Орда, это территория Мамаева Орда — это часть Золотой Орды, которая временно управлял Мамай. Да, который узурпировал власть там. Мамая отравили или что с ним сделали? Да? Ну, по некоторым источникам говорят, что его там отравили. Ну, короче говоря, после Куликовской битвы прожил он недолго. Это произошло в том же году? Тоже неизвестно. Неизвестно. Известно только, что его отравили. То есть вот Мамай как ежик в тумане или, растворился. Скажем так, умер непонятной смертью. Ну да. Не провожу современные аналогии, они да, у всех. От угрызений совести. Да. Угу. Но тем не менее он не пропал, Мамай. В общем-то, есть такая версия, свидетельство есть, что его внучатый племянник, тоже по имени Мамай, служил великому князю Витовту, литовскому уже. И когда Тохтамыш, а ставка была Витовта, как вы понимаете, не в Каунасе, а в Киеве. И когда Тохтамыш, уже полностью ставший ханом Золотой Орды, вот, изгнал Витовта из Киева, вот, якобы, значит, очень выручил его, вывел из темных лесов, его, значит, этот Мамай, внучатый племянник того Мамая. И Витовт за спасение даровал ему город Глинск и титул князя. Так родилась могучая династия литовских князей Глинских. Потом литовские князья Глинские, не стерпев все-таки наступления католицизма, вот, ушли на Русь. Тут Леночка Глинская вышла замуж за великого князя Василия, и они родили великого князя Ивана, который стал первым русским царем Иваном Грозным. Действительно, эта история имела место быть? Ну, есть родословный летописец глинских князей, там действительно все это описано. Вот такой парадокс, что по отцовской линии Иван Грозный происходит от Дмитрия Донского, а по материнской от Мамая. Да, гремучая вот. Смесь. Да, вот такой парадокс исторический. Да. Возвращаясь к Дмитрию Донскому, Мамай все, с арены политической отошел, Тохтамыш появился. Как у них строились взаимоотношения? Ну, вот Сергей уже сказал. Если судить по летописям, вот, там был вот такой вассалитет. Олег Рязанский раскаялся, не раскаялся, но смирился и назвал Дмитрия Донского старшим братом. Да, но при этом... Это не означало вассалитета, но тем не менее был такой акт смирения, есть в документах. А Дмитрий Донской называл Тохтамыша царем. Добрым. Да, добрым царем Тохтамышем. А Тохтамыш называл его младшим братом. Все как по тем временам, по протоколу тех времен. То есть он получил ярлык, и как бы от Тохтамыша я имею в виду, и на основании этого ярлыка осуществлял свои служебные полномочия. Да. Вот. Возникает вопрос тогда, а зачем Тохтамыш на Москву тогда пошел? А, в 382 году? В 82-м, да. Это очень интересный вопрос. Ну, да, потому что вот вроде бы человек присягнул, налоги платит. Зачем, спрашивается тогда, громить его столицу? Фантастически интересный вопрос. Да. Вадим, вот ваша точка зрения. Одно уточнение. Он присягнул, а налоги не платит. А, не платил таки? Нет. Угу. В том-то и дело. Понятно. Вот. Налоги. Когда Москва была сожжена, угу, дань пошла. Опять. Правда, Дмитрий не решился сам в Орду ехать. Он послал сына Василия. И сказано, царь прият Василия 8000 серебра. Это за... Значит, Тохтамыш простил долг, который не выплатили Мамаевым царям, так называемую Мамаеву Орду. Вот. Но москвичи, вернее, все Великое Владимирское княжение, на которое вот ярлык распространял, то есть включая Новгород, они заплатили за 1380, 81, 82 год. И потом уже аккуратно стали выплачивать. Ну да, 8 тысяч за 3 года. То есть Тохтамыш шел наказать Дмитрия Донского за неуплату дани в 1382 году. Да, да. Ну, вернуть обычную систему ИГА, так называемого. Вот. Потому что Дмитрий соглашался признавать его царем, старшим государем на основании ярлыка, но по инерции от Мамаевых времен не присылал в Орду выход. Да, очень интересно. Налогооблагаемую базу. Что да, ну вот есть такая вещь, ну если судить по летописи, по нашей истории, то получается, конечно, абсурдизм чистый. Дмитрий Донской, Тохтамыш приближается к Москве. Что делает Дмитрий Донской? Бежит в Кострому. Как сотни других герцогов и королей вообще в истории, нет, да? Оставляя в Москве не только жену, но еще и новорожденного сына. Угу. Простите, это поступок, который не красит никого, тем более борца. Да? Что ж, он не защищал Москву, не это, бежал? Риторический, видимо, вопрос. Да, это вот очень интересный момент, который в летописях вот так подается в абсурдистском стиле, в нашей историографии. Но есть такая вещь, как повесть о нашествии Тохтамыша. Она большая. Большая. А большую повесть, как ни переписывай, все-таки трудно, и концы с концами сильно не сходятся. В повести о нашествии Тохтамыша говорится, что Дмитрий Донской вышел из Москвы с войском. Не говорится, на кого пошел. Очень странно. И вот тут говорится, что в войске вдруг началась розность. Мягкое такое слово «розность». Очень странная розность, после которой Дмитрий Донской сел на коня и в борзе бежал на Кострому. В борзе значит быстро. Ну, это понятно. Логически был мятеж в армии. Ну да. То есть, против него. Да, местные князья, бояре, воеводы не хотели идти в поход. Против кого? Против Тохтамыша, Ягайла, Олега, неизвестно. Не хотели. Свергли великого князя. Куда бежит Дмитрий Донской? На Кострому. А почему на Кострому, а не в Москву? Вот стены, оплот. Так ведь? Видимо, тем более жена, дочь. Заговор, видимо. И вот тут в повести о нашествии Тохтамыша мелькает, в старославянском варианте, естественно, мелькает слово «мятеж». А на Москве был мятеж «велик зело». То есть одновременно с бунтом в армии вспыхнул мятеж в Москве против Дмитрия Донского. То есть, как бы, изначально планировалось его свергнуть. Вот, а куда денешься? Вот так из повести, из анализа повести о нашествии Тохтамыша следует это. Приходит Тохтамыш, что он делает? Он уничтожает врагов Дмитрия Донского. Так получается, да? А, кстати, кого в это время приняла Москва во время мятежа? В повести о нашествии Тохтамыша говорится, приняла литовского князя Остея. С какой стати литовского князя? Чего? Своих, что ли, нет возглавить, если уж на то пошло мятеж? Именно литовским. Не был ли там, извините, литовско-нижегородский заговор? Кто его знает? Приходит Тохтамыш, уничтожает врагов Дмитрия Донского, мятежников, так? Зная, что Дмитрия Донского нет там. Да, если Тохтамыш шел на Дмитрия, хотел уничтожить Дмитрия, то мятежники, враги Дмитрия, по логике, его как бы союзники. Однако Тохтамыш уничтожает врагов Дмитрия и уходит, забирая в заложники предателя сына нижегородского князя Василия с собой в Орду. Дмитрий возвращается, садится на трон великого князя. И все. Ну и наказывает... А что с литовским и наказывает, князем? И наказывает предателя Олега Рязанского. А литовский князь, который в это время в Москве... А его Тохтамыш наказал. Он разорил его удел. Вот и получается... По версии молодых вот российских историков, на которых я ссылаю, получается, есть такая версия, что, если проследить путь войска, что Тохтамыш и Дмитрий Донской шли на Ягайло, на Литву. Маршрут совпадает. К Новгород-Северскому шли. Угу. потому что был очень удобный момент наконец-то уничтожить Литву. В Литве в это время был мятеж, Кейстут поднял заговор против Ягайлы и так далее, и так далее. Был самый удобный момент могучую Литву, как говорится, поставить на место. Но мятежники, князья, бояре, воеводы свергли Дмитрия Донского и не дали этому свершиться. Как вы знаете, вышли все сдаваться во главе с литовским князем Остеем по повести о нашествии Тохтамыша. И тогда Тохтамыш сделал невиданное дело. Он велел рубить всех. А по законам военного времени противников, тем более сдающихся, а он ордынец такой, правоверный ордынец, вот, не рубят. Значит, князь Остей и мятежная Москва были выведены за законы военного времени, а были они расценивались как заговорщики. Диверсанты. Диверсанты. А к заговорщикам пощады нет. И самое ужасное, пишется в повести о нашествии Тохтамыша, сгорела церковь, набитая книгами. Что там было? Что до нас не дошло? Вот ужас. Если действительно это была церковь, набитая книгами, хотя тоже, в общем, зачем в церкви хранить книги? Но, с другой стороны, сколько раз сгорали церкви, сколько книг сгорело, да, начиная с библиотеки Александра Македонского. Да, ну, если церковь, набитая книгами, понимаете, меня вот охватывает, я не знаю, отчаяние. Еще 100 лет Русь платила налоги в пользу Орды. То есть процесс на сегодняшний день у нас еще не завершен. Не завершен. Да. На этой оптимистической, если ее можно назвать оптимистической ноте, мы закончим наш сегодняшний разговор. Я хочу поблагодарить моих гостей за участие в программе. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши исторические расследования в рамках программы «Час истины» на канале 365. Всего доброго. Спасибо.